Глава 19. Охотник. Одну неделю назад. Рубины и изумруды на тонких металлических цепочках струятся по телу женщины, повторяя ее изгибы. Не считая драгоценности, она полностью обнажена, открыта для оскорбительных взглядов мужчин. «Предложение — $200 000», — объявляет женский голос через динамик, встроенный в мое кожаное кресло. Ее голос звучит так же пусто, как и глаза женщины, которую демонстрируют на сцене. Эти аукционы организованы роскошно. Зона торгов представляет собой массивное колесо, состоящее из 15 стеклянных кабинок, расположенных вокруг небольшой сцены в центре, что обеспечивает каждому участнику уединение, пока он пытается выиграть украденную женщину. Стекло хорошо затонировано, и участники аукциона прекрасно видят сцену, но сами остаются скрытыми от посторонних глаз. Мы с Джейм обнаружили, что тонировка на стеклах регулируется, что при необходимости позволяет исправить это. Я собираюсь воспользоваться этой функцией позже. Затягиваю сигаретой, дым в замкнутом пространстве не рассеивается и остается висеть облачком. Нажимаю на кнопку, делая ставку. «Ставка — $250 000», — сразу же бурчит женщина. Кто-то другой предлагает свою цену, и прежде чем диктор успевает ее объявить, я снова нажимаю на кнопку и заставляю ее назвать сумму сразу в 300 тысяч. Это уже пятая девушка, которую я покупаю сегодня. И пятая, которую выставили на этот аукцион. Все они уйдут со мной. Сумма снимается с моего счета при каждой подтвержденной покупке, но к концу ночи все эти ублюдки будут мертвы, так что Джей переведет мне деньги обратно. Не то чтобы мне было в тягость, но мои деньги никогда не пойдут в карман сообщества. Мой палец нажимает на кнопку еще три раза, прежде чем на экране появляется подтверждение продажи. Я снова вдыхаю, под моей кожей вибрирует низкий гул, когда на сцену выталкивают очередную девушку. Она спотыкается, но успевает поймать равновесие на своих 10-сантиметровых каблуках и не падает лицом вниз. Это маленькая девушка с большими ланьими глазами и очками, закрывающими половину ее лица. Как и предыдущие пять, она задрапирована в драгоценности, которые стоят намного больше той суммы, которую эти мужчины готовы заплатить за тело перед ними. Я жму кнопку. «Начальная цена — $50 000». «После этой девушки еще три», — мягко звучит голос Джея в моем ухе. Я не отвечаю. Эти кабинки прослушиваются, а я хочу, чтобы их смерть стала для них сюрпризом. Я снова жму кнопку. «Не думаю, что Адди здесь, чувак». Я уже знал это, но, Джей, дружище Джей, я очень надеялся на лучшее. Как мне бы хотелось, чтобы Адди выскочила на эту сцену, и я смог бы купить ее и увести подальше от всего этого зла. Но ее никогда не выставят на аукцион. Клэр бы не стала так рисковать, только не под моим всевидящим оком. Она прекрасно понимает, что у меня есть все возможности разыскать похищенных, поэтому не станет продавать Адди с помощью инструмента, с которым я хорошо знаком, только для того, чтобы я все равно ее спас. В этом случае они пойдут другим путем, я уверен. Прошло уже больше 2 месяцев с тех пор, как Адди пропала. С каждым днем черные круги под моими глазами все глубже, и я все больше злюсь. Я потерял рассудок, терпение, силу, все. Единственное, что движет моим телом, это сила воли и отчаяния. Где бы ее ни держали, там нет сети, и, скорее всего, ее никуда не перевозили, потому что если бы перевезли, я бы ее нашел. Когда девушки остаются взаперти где-то там, в неизвестном месте, их почти невозможно отследить. Если их не переправляют по соответствующим каналам, чтобы перевезти еще дальше или продать, то отслеживать нечего. Ее даже в город не привозили. Ни одна камера на всей этой гребаной планете не засекла лицо Адди с тех пор, как она вышла из той больницы. Рио и Рик, 2 из 3 человек, которые могли бы привести меня к ней, тоже пропали. Предполагаю, ее похитители находятся там же, где и Адди, но Клэр. О, она знает, как действовать скрытно. В те несколько раз, когда мне удавалось обнаружить ее, она была в окружении целой армии охраны. А чтобы внедриться туда, требовалось слишком тщательное планирование, которое невозможно осуществить, поскольку она все время исчезает. Она будто наживка, которая должна меня отвлекать. У меня есть все возможности уничтожить Клэр, но, пытаясь добыть у нее информацию, как добраться до Адди, я лишь теряю время и ресурсы. И это ничем не помогает. Вот почему я здесь. Чтобы уничтожить еще одну фракцию теневого правительства. Более того, я надеюсь, что одна из девушек, выставленных сегодня на аукцион, возможно, видела Адди. Джей опознал каждую из них и несколько уроженки Орегона, а это значит, что если Адди все еще находится в этом штате, то одна из них могла жить у того же куратора, что и она. И снова я жму кнопку. Ставка 450 тысяч долларов. Продано. Я покупаю следующих трех девушек, и хотя не слышу и не вижу возмущения других участников торгов, могу догадываться о нем по разгорающейся конкурентной борьбе по мере того, как продается каждая следующая девушка. В конце концов, все они остаются с пустыми руками и, скорее всего, намерением купить девушку где-то на другом аукционе. Через несколько мгновений после того, как последняя девушка сходит со сцены, раздается тихий стук в мою дверь. «Джей, заблокируйте все двери в здании и забаррикадируйте выходы. Никто, кроме меня, не должен выйти», — быстро говорю я Джею, затем громче. «Войдите». «Понял», — отвечает Джей как раз в тот момент, когда в кабинку входит Ли Моррисон. Хоть он и не является владельцем аукционного дома, именно он поддерживает работу этой хорошо отлаженной машины. Он сопровождает участников аукциона в их помещения, размещает, контролирует поступление и передвижение женщин. Все это — залог успешного и бесперебойного проведения аукциона. «Закройте дверь, пожалуйста», — прошу я, повернувшись к нему спиной. Через несколько секунд я слышу, как она захлопывается. «Сэр, куда бы вы хотели, чтобы мы доставили ваши покупки?» — спрашивает Ли. Его голос уважителен, но робок, ему некомфортно. «Это хорошо». «Мои покупки», — повторяю я. «Вы же понимаете, что это живые люди, как и вы». Ли откашливается. «Прошу прощения, сэр. Так куда бы вы хотели, чтобы мы привезли ваших девушек?» «К черному входу, только что подъехал лимузин. Проследите, чтобы никто из них не пострадал». «Конечно, сэр», — отвечает он. «Распорядитесь об этом сейчас, мягко требую я, по внутренней связи». Он замирает, застигнутый врасплох моей странной просьбой, но в конце концов послушно исполняет ее. Он передает по внутренней связи, что мои покупки должны быть доставлены в лимузин в целости и сохранности, и, получив подтверждение, снова откашливается. «Это все, сэр?» «Касательно этого, да». Полагая, что я с ним закончил, он шаркает по тонкому черному ковру, его рука берется за ручку двери и уже было поворачивает ее. «Прежде чем вы уйдете», — произношу я, останавливая его, «вы когда-нибудь покупали себе девушек сами?» Ли теряется. «Ну, не здесь, нет». «Где-то в другом месте?» «Да, конечно», — через некоторое время отвечает он. Я безразлично хмыкаю, хотя его ответ и заставляет мое тело напрячься от ярости. «Сэр, могу я спросить, зачем?» Его вопрос обрывается, когда я встаю и поворачиваюсь к нему лицом. Не знаю точно, из-за шрамов или из-за холодной убийственной ярости в моих глазах, но что-то в моем лице заставляет его голос затихнуть, а глаза расшириться. Он вслепую тянет руку за спину, отчаянно нащупывая ручку двери, пока я приближаюсь к нему. Мои руки быстрые, как хлыст, хватают его за горло, обрывая крик. Я поднимаю его на уровень своего роста, в то время как он сучит ногами и цепляется за мои руки, и смотрю в его огромные глаза. Я вижу в них мое собственное чудовищное отражение. Я сказал ему, что эти девушки — люди, но я не говорил, что сам я человек. Я рычу на него. «Скольких женщин ты швырнул на эту сцену, чтобы потом отправить на муки и страдания? Скольких ты купил себе, чтобы творить с ними неописуемые вещи?» Его лицо багровеет, рот разевается, словно у рыбы, но из сдавленного горла не вырывается ни звука. Я сжимаю его крепче, наслаждаясь тем, как на его лбу выступают вены. Интересно, смогу ли я заставить их лопнуть? «Ну же, Ли, я знаю, у тебя есть жена и дети. Как ты смотришь им в глаза по вечерам, зная, что ты обрек таких же, как они, на ужасную участь?» Отпускаю его, прежде чем он теряет сознание. Он тяжело дышит, и я с силой усаживаю его в кресло, в котором сидел последние 2 часа, покупая женщин, которых он с гордостью представлял мне, и еще 14 мужчинам. Бью его по лицу, едва не вырубая. Это дает мне достаточно времени, чтобы схватить черную сумку, которую я принес с собой, набитую веревками и скотчем. Конечно, 2 вышибалы, Бивис и Батхед, проверили мою сумку, прежде чем впустить меня в здание. Но они только улыбнулись, полагая, что эти вещи предназначены для девушек, которых я планирую купить. Сноска. Бивис и Батхед, центральные персонажи одноименного сериала. Я улыбнулся им в ответ, потому что они идиоты и скоро сдохнут. Я быстро достаю рулон скотча и связываю ему руки и ноги. Он без устали умоляет меня о пощаде, а когда это не приносит результата, барахтается, словно червяк на крючке. Но я даже не представляю, чего он хочет этим добиться. Затем достаю баллончик с жидкостью для зажигалок и разбрызгиваю ее по всему его телу. Его глаза расширяются, и он изо всех сил пытается прорвать скотч, будто он сам невероятный Халк. «Джей, отправляй их сюда», — командую я. «Уже». Оставив Ли на некоторое время трепыхаться в кресле, выхожу из кабинки и вижу, как несколько моих людей врываются в здание. Они вступают в перестрелку и в считанные минуты расправляются с охраной. Никто не уйдет с этого аукциона живым. Пока ребята разбираются с персоналом, я методично пробираюсь в каждую кабинку. Джей отпирает мне двери по очереди, я вхожу внутрь, обездвиживаю каждого мерзкого насильника и связываю точно так же, как Ли. К тому времени, когда я обхожу все 15 кабинок, моя кожа покрывается капельками пота. Большинство из них были стариками, но нашлось и несколько молодых, оказавших сопротивление. Очень жалкое, но все же. Я разминаю шею. Все девушки в лимузине. «Да, а остальные мертвы», — докладывает Джей. «Пусть Майкл установит камеру на сцене. Распоряжаюсь я, доставая сигарету и прикуривая ее. Я все еще в 15-й кабинке, которая, разумеется, расположена по соседству с кабинкой Ли. Связанный человек в кожаном кресле извивается и умоляет освободить его. Интересно, сколько детей или женщин просили его о том же самом?» Майкл забирается на сцену со штативом и камерой в руках. «Ты разобрался, как сделать стекло прозрачным?» — спрашиваю я Джей, наблюдая, как он устанавливает их. «Естественно», — нахально отвечает он. «Ну тогда показывай, гений». Несколько секунд спустя стеклянные стены медленно светлеют, пока все 15 кабинок не становятся прозрачными, и я оказываюсь в окружении 15 мужчин. Все пристегнуты кожаным креслом, все чертовски стараются освободиться, и все терпят неудачу. Джей присвистывает. «Черт побери, чувак!» Кажется, они разом каменеют, растерявшись при виде 14 других людей, оказавшихся в такой же ситуации, как они. Даже Майкл на сцене прерывает свое занятие, с ухмылкой взирая на происходящее вокруг. В конце концов, я замечаю, как все их головы поворачиваются в мою сторону. «Видишь это?» — спрашиваю я парня в кресле. «Как им интересно. Ты покажешь им их участь?» «Аве Мария, полная благодать, и да пребудет с тобой Господь!» Я вскидываю бровь и терпеливо жду, пока он молится о спасении, которого никогда не получит. «Благословенна ты среди женщин, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, сейчас и в час смерти нашей. Аминь». «Думаешь, это поможет тебе?» — спрашиваю я. «Да», — убежденно отвечает он. Я улыбаюсь. «Осталось еще 9 Аве Мария. Я хочу слышать, как ты читаешь их, пока будешь гореть». Он интенсивно мотает головой, продолжая молиться. По его щекам текут слезы. «Аве Мария, полная благодати, да пребудет с тобой Господь!» В последний раз затягиваю сигарету, и затем бросаю ее в молящегося. Как и остальные, он облит жидкостью для зажигалок, поэтому вспыхивает моментально. Его молитва переходит в крик, и я испытываю досаду от того, что он не успел закончить даже вторую «Аве Марию». Он был богобоязненным, но я уверен, что позаботится о нем именно дьявол. Оставив больного ублюдка гореть, я иду к Ли. «Скучал по мне?» — спрашиваю я, доставая спичечный коробок и чиркая спичкой. «Пожалуйста, пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Пожалуйста, не делайте этого!» «Что угодно?» «Да, все, что захотите!» Я наклоняюсь к нему и с дьявольским видом приближаю свое лицо к его. «Знаешь, чего я хочу, Ли? Я хочу, чтобы ты почувствовал ту боль, которую я испытываю каждый день. Я хочу, чтобы ты, мать твою, страдал. Сделаешь это для меня?» Он громко протестует, но его протесты не сравнятся с воплями агонии, которые вырываются из его глотки, когда я бросаю спичку, его тело в считанные мгновения охватывает пламя. Я захожу в каждую из кабинок и поджигаю каждого из них. Как только загорается последний, я через стекло подаю Майклу сигнал начать запись. Он нажимает кнопку запуска, и камера начинает медленно вращаться на штативе. А мы покидаем здание. Она будет вращаться по кругу, транслируя 15 человек, горящих заживо, прямиком в Даркнет. На радость всем работорговцам и насильникам. И Клэр. Эта сучка тоже сгорит. Попомните мои слова, черт побери. «Должен признаться, дамы, я как-то ездил в лимузине, полном женщин. И это было совсем не так», — громко объявляет Майкл. Руби ругает его, а я шлепаю его по затылку, и девушка, которая сидит рядом со мной, фыркает. Мы с Майклом сели в машину с 8 девушками, которых выставили сегодня на аукцион. К счастью, я предусмотрительно захватил с собой гору одежды. Пока я был занят поджиганием насильников, Руби уверяла девушек в лимузине, что они в безопасности и скоро отправятся домой. Тем не менее, мое и Майкла появление вызвало у них некоторый дискомфорт. Бедные девочки с опаской относились ко всем нашим действиям. Конечно, то, что Майкл ведет себя как осел, не очень-то помогает делу. «Я вообще-то ценю юмор», — произносит девушка рядом со мной с сильным русским акцентом. «Чувствую себя менее разбитой, когда люди не носятся со мной, как с хрустальной вазой». «Видишь?» — возмущенно бурчит Майкл, потирая затылок. «Справедливо», — соглашаюсь я. «Но он все равно заслужил». «Ты убил их?» — спрашивает она, глядя на меня снизу вверх. Эта симпатичная девушка с длинными каштановыми волосами и ореховыми глазами, которые очень напоминают мне глаза Джея. Когда она стояла на сцене на торгах, ее подбородок был высоко поднят, а осанка была безупречно прямой. Она не из трусливых, это видно. Вскидываю бровь. «Ты имеешь в виду тех, кто пытался купить тебя?» «Не считай тебя, да». «Да, убил», — утверждаю я. Она замолкает, затем отводит глаза. «Хорошо». Я тоже отвожу взгляд, избавляя ее от своего пытливого внимания. «Есть еще кто-нибудь, кого ты хочешь, чтобы я убил?» Она фыркает. «Могу вспомнить парочку». «Как насчет обмена? Я убью, кого ты скажешь, а ты скажешь, не видела ли ты кое-кого, кто меня интересует?» Я снова чувствую на себе ее пристальный взгляд и отвечаю на него. «Покажи ее фото», — шепчет она. Достаю телефон, открываю фотографию Адди. Моя грудь болезненно сжимается, я поворачиваю экран к русской девушке. «Ее зовут Адди», — произносит она, и мое сердце замирает. «Знаешь ее? Она была в одном доме со мной, была там, когда я уезжала». «Где?» — отрывисто выпаливаю я, не в силах уследить за своим голосом. «Я не знаю», — отвечает она, а потом ее голос ужесточается. «Мы в Орегоне?» «Да, в Джексонвилле». «Тогда она близко. Нам завязали глаза, так что я понятия не имею, где находится дом. Но я считала минуты. Мы пробыли в машине не больше часа. Все, что я могу сказать, это то, что хозяйку зовут Франческа. Она управляет домом вместе со своим братом, и дом стоит где-то посреди леса». Делаю глубокий вдох, ненадолго встречаясь с круглыми глазами Майкла. Когда я слышу, что Адди может быть всего в часе езды, сердце начинает бешено колотиться. Мое терпение и выдержка улетучиваются. Мои пальцы так и чешутся начать обыскивать близлежащие города, ходить от дома к дому, выбивая все двери, пока я, черт возьми, не найду ее. Я пришел сюда в надежде, что кто-нибудь, возможно, ее видел. Но, по правде говоря, я не думал, что мне так повезет. «Как тебя зовут?» — спрашиваю я напряженно. «Джиллиан». «Скажи, черт, она...» «Она жива», — перебивает Джиллиан, понимая мою потребность спросить, но зная, что ответ явно окажется не самым радужным. У нее были проблемы с одной из девушек в доме, Сидни. Они постоянно вцеплялись друг другу в глотки, и за это их часто наказывали. По моим конечностям пробегает слабая дрожь, но по мере продолжения ее рассказа она усиливается. И у нее уже есть покупатель, насколько я слышала. Он посещал ее время от времени. Я сжимаю челюсть так сильно, что мышцы в них едва не лопаются от напряжения. «Его имя?» — спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. Она молчит, похоже, пытаясь вспомнить. Но тут раздается робкий голос, который отвечает за нее. «Ксавьер Делана», — произносит она. Мы с Джиллиан поворачиваем головы к девушке с короткими каштановыми волосами и в круглых очках. «Его так зовут», — подтверждает она. «Я тоже была в доме Садди». «Спасибо». «Глория», — подсказывает она, когда я запинаюсь. «Спасибо, Глория. А ты хочешь, чтобы я убил для тебя какого-нибудь ублюдка?» Она улыбается и отрицательно качает головой. У меня и так достаточно крови на руках». «Забавно, но я чувствую прямо противоположное. Крови на моих руках никогда не будет достаточно».